Глава 12. На следующий день Азаревич просидел в кабинете у штабс-ротмистра целый час. Написание доклада шло медленно. Как тут отчитываться, когда главные основания для подозрения — это только нелепые картины по мотивам классических сюжетов? Мышецкий, конечно, лишен привычки иронизировать над теми, кто служит под его крылом, но результаты пока действительно были смешны, а сроки оставались ничтожными. Всего 4 дня. Азаревич просил прокурора бросить все силы на поиск сведений о том, как и где Федоров провел последний год жизни. Сейчас были нужны любые доказательства — письма, фотокарточки, свидетельства других людей. Да, разговор в мастерской и картины — повод для подозрения недостаточный, но если к нему прибавится отсутствие твердого алиби на момент московского инцидента, то Азаревич не спустит с художника глаз до прибытия Мышецкого, а потом пусть прокурор делает, что хочет. Дверь скрипнула, но Воролов не поднял головы. Просто так в кабинет к штабс-ротмистру не входят. Пятаков почти неслышно прошел к столу и сел на стул напротив. «Пётр Александрович, вы слыхали сегодняшнюю новость? В театре испорчены декорации». «И что, премьеру отменяют?» — все еще глядя в свой отчет, спросил Азаревич. «Пока не ясно, но главное не в этом. Декорации испорчены те самые, в которых одна из актрис изображает самоубийство. Там, говорят, девушка в него бросается по ходу пьесы». «В зимнюю канавку». «Неважно. Что дальше?» «Зимняя канавка». Канал в Санкт-Петербурге у Зимнего дворца, прорытый в 1718-1719 годах по приказу царя Петра I, чтобы обеспечить судоходное сообщение между Невой и Мойкой. Говорят, Порфирий Иванович заказал издалека откуда-то картонных фигур под растральные колонны, да силуэт шпиля Адмиралтейского и еще чего-то подобного. Они раскрашены были, словно настоящие, и механизм специальный был сделан, которым натягивали тонкую ткань, и она колыхалась, будто воды Невы. Ну и девушка в эту Неву с трагической песнью входит и погибает. Утром выяснилось, что фигуры разломаны, ткань порезана, а детали механизмов пропали. В общем, уже и не восстановить. Я узнал все у кучера ихнего и поехал на квартиру к вам. Вас не застал, зато в одно время со мной приехал господин Федоров и вызвал всех в театр. Азаревич поднял взгляд на Пятакова. Как это «вызвал»? Сказал, что дело есть в театре срочное, и кто готов, надо с ним ехать. Ну и стали собираться. Господин Келлер только остался, интереса не проявил. А я про вас спросил до сюда. Азаревич взглянул на свой отчет, дописал несколько слов с просьбой уточнить у актеров из труппы Лозинской, не имел ли ее поклонник пристрастия к живописи, потом сложил лист вчетверо и передал его Пятакову. «Отправляйтесь, пожалуйста, Евстратий Павлович, сейчас же на телеграф. Будем надеяться, что прокурор Мышецкий порадует нас больше, чем мы его». В театре было тихо. Несмотря на новое богатое убранство, сейчас внутри он был похож на корабль, потерпевший крушение. По полу разбросаны костюмы, клочья волос из париков, листы бумаги, испещренные нотами и строчками стихов, крошки гипса, обрывки папье-маше, щепки крашеных известью досок и спутанные лоскуты тонкой голубой ткани. Из зала до Азаревича, как рокот прибоя, доносился гул голосов, подсказывая, что вся труппа собралась именно там. Ближайшие к сцене ряды сидений были заняты актерами, которые взволнованно переговаривались и разводили руками, то и дело поглядывая на своего антрепренера. Тот с поникшим видом сидел на краю сцены, свесив ноги в оркестровую яму. При виде Азаревича он чуть оживился. «Пожалуйте, Петр Александрович, пожалуйте! Поручик Федоров решил привести всех своих друзей? Похвально! Нет, не все так трагично, как казалось утром, но что бы я делал без ценителей нашего театра? Это так ужасно — обнаружить пропажу моих механизмов, с помощью которых я хотел вывести наш театр на совершенно другую высоту. За 4 дня до премьеры! Это показалось мне просто катастрофой! Вы бы видели проломленные, раздавленные декорации с видами столицы, совершенно испорченная, изрезанная на лоскуты ткань». «Виновника нашли?» Порфирий Иванович поморщился. Я не вижу ни одного человека, кто в трезвом уме имеет хоть малейшую надобность ломать картонные и фанерные фигуры. Но трезвый ум! Этой роскошью обладают далеко не все». И он выразительно посмотрел на ведущего тенора Загорецкого. Тот сидел чуть поодаль, в стороне от остальных, закрыв лицо ладонью. Он поднял ословевшие глаза на Порфирия Ивановича и сипло произнес: «Да не помню я! Богом клянусь, не помню! Но даже если во хмелю что-то и сломал, разве не было бы свидетелей?» «Да кто ж тебя знает?» «Да вот вам крест! Ну даже если я все декорации разгромил, то механизмы-то эти огромные куда бы я девал ночью и в такую метель?» «Так тебе как выпьешь все по колено?» «Нет, не помню». И Загорецкий снова принял трагическую позу и прикрыл лицо рукой. Если бы он был уверен в своей невиновности, он непременно разразился бы трогательным монологом о том, как это подло и гадко подозревать его, почти что за даром отдавшего всю свою жизнь, силу и душу служению Мельпомене. Но, к огромному сожалению, в своей невиновности Загорецкий уверен не был. После того, как на следующий день от праздника Покрова ему принесли для оплаты из ближайшего трактира счет, в котором числились два сломанных табурета, диван, разбитое окно и гора дешевой посуды, а также озеро очень недешевой выпивки, в глубине души он со стыдом разделял подозрения своего антрепренера. Порфирий Иванович с раздражением махнул рукой. «Эй, черт! Конечно, театр — это не декорации, это актеры, которые могут достоверно показать все и вся. Да, можно попросить Наталью Николаевну просто заломить руки и, рыдая, уйти со сцены. Но разве об этом тогда будут писать газеты? Разве тогда станет наш театр, не побоюсь этого слова, жемчужиной города? Ведь не простых лавочников мы хотим видеть в нашем театре, а настоящую публику, лучших из лучших. И тут вы, Загорецкий! Нет, я не могу обвинять вас прямо, но, зная ваши таланты, мне решительно некого больше подозревать!» Азаревич заметил, что Стрепетова, сидевшая здесь же, печальная и бледная, от этих слов еще больше побелела и вцепилась в свое кресло. Другие актеры тоже растерянно сжались по своим местам. Лишь Славина не поддавалась унынию и была возмущена не происшествием с декорациями, а лишь тем, что сейчас ей приходится все это выслушивать. «Порфирий Иванович, но ведь театр — это не только туго вызубренный текст», — начала она. «Сколько раз вы нам сами это говорили? На сцене всегда есть место для импровизации. Кто же мешает нам переменить все и вся? У Пушкина в его «Пиковой даме» для героини все заканчивалось хорошо. Не помешало же это господину Чайковскому все перевернуть с ног на голову?» Славина поднялась и подошла к Азаревичу. «Ах, что тут было!» — хихикнула она, укоризненно покосившись в сторону Порфирия Ивановича. «Наташенька, душа моя, ну отчего же вы так расстроены?» — попыталась она приободрить подругу. «Разве вам могла понравиться эта сцена? Героиня в сорочке, в простой сорочке бросается в реку. Да это же пошло! Вот о чем бы писали газеты. А сейчас как замечательно придумали спасать положение. Подумайте, насколько эффектнее все стало. Я, право, вам даже завидую. Я всегда считала, что роль старухи-графини самая захватывающая. Смерть, призрак, есть что играть. Но умирать на сцене от сердечного удара — это такая скука. Вам теперь достается самый лучший, самый яркий эпизод, а вы бледнеете. Пойдемте, Петр Александрович, я провожу вас. Уверена, что вы непременно оцените изобретение ваших друзей». Найти предлог, чтобы отказать Екатерине Павловне, Азаревич не успел. Он лишь еще раз бросил взгляд на бледный профиль Стрепетовой и вышел из зала через боковую дверь. Пройдя за Славиной по темному коридору мимо грим-уборных и костюмерных, он поднялся на второй этаж. Здесь девушка подвела его к двери, за которой находилась небольшая комната, заполненная ярким солнечным светом, немного смягченным бежевой тканью гардин с кружевными оборками и золотистыми кистями. В одном углу комнаты источала жар небольшая печь, украшенная голубыми голландскими изразцами, с мельницами, кораблями и пастушками, а в другом стоял большой стол. На нем с одного края блестел медный кофейник на подносе. Теснились в беспорядке фарфоровые чашки с кофе и блюдца. Другой край стола был завален листами бумаги, ворохом скомканных тряпок, мотками веревок и обрезками старых офицерских ремней. За столом сидел Федоров. Он что-то чертил на четвертушке желтоватой бумаги, испещренной цифрами и карандашными линиями. Услышав шаги, он поднял глаза на Азаревича. «Приветствую вас, Петр Александрович. Вы уже слыхали о происшествии в театре?» «Да, пренеприятная история», — ответил Воролов. «Но мне внизу сказали, что вы тут придумали, как можно эффектно и без потерь выйти из положения. Это правда?» «Есть у нас один небольшой прожект. Вот, прошу ознакомиться». И он указал взглядом на центр комнаты. Там, в одном из подним, обмотанный веревками и ремнями, как муха паутиной, стоял Васенька Любезников. Вокруг него с озабоченным видом кружили Шипов и Полутов, что-то подтягивая и ослабляя, заматывая и разматывая, заплетая и расплетая. На полу вокруг них валялись ножницы, скальпели, шилья, клещи, наперстки и катушки суровой нитки, а из подлокотника, обтянутого пурпурным бархатом кресла, стоявшего рядом, торчало с полдюжины толстых стальных швейных игл. «Господа, поделитесь со мной тайной. Что вы задумали?» — спросил Азаревич. «Утереть нос всем этим театральным зазнайкам. Проделаем фокус, от которого у всех в зале душа уйдет в пятки. Василий, бросьте трепыхаться!» — проговорил снизу вверх Шипов, стоя перед юношей на коленях и протягивая у него между бедер старый широкий кожаный ремень. Любезников тихо ойкнул. «Василий, вы, кажется, снова попали в какой-то переплет?» — рассмеялся Азаревич. «Точно так-с. С вашего позволения, служу манекеном для примерки некой страховочной снасти. На самой Наталье Николаевне подгонять эту снасть было бы неудобно». И поэтому господин Любезников любезно согласился нам помочь. Полутов затягивал на теле Васеньки очередной узел. «Василий, как вы себя чувствуете? Вам совсем-совсем плохо? Потерпите, друг мой, еще немного». «Матвей Васильевич», — поинтересовался Воролов, «поручик Шипов изволит говорить загадками. Но хоть вы-то объясните мне ваш план». «Охотно. Насколько я понимаю, вы уже знаете, что у Порфирия Ивановича пропали или испорчены его чудесные механизмы с декорациями. Набережная с Невскими водами для зрителей потеряна на продолжительное время, и потому одна из самых кульминационных сцен под угрозой краха. Но мы втроем предложили немного изменить действие». «Дёшево и сердито», — дополнил Шипов. «А эффекту на миллион». Полутов, смерив Шипова взглядом, сделал грифелем пометку на одной из лямок и сунул карандаш за ухо. «Пусть в последней сцене Лиза, которую исполняет наша несравненная Наталья Николаевна, не бросается в зимнюю канавку, как сказано в опере, а сводит счеты с жизнью немного другим способом». «И каким же?» — насторожился Воролов. «С помощью петли!» — выпалил Шипов, потирая руки. «Простая веревка спасет русский театр. Публика даже про буфет забудет. Вы просили, мы сделали. Сильвупле!» «Как?» — изумился Азаревич. «Повеситься? И как вы это собираетесь сделать?» «Это вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд», — принялся объяснять Полутов. «Мы сделаем для Натальи Николаевны из ремней и веревок снасть, этакий корсет. Он будет крепко обхватывать ее фигуру под грудью, вокруг живота и бедер, и под платьем будет совсем незаметен». «Так-так, я, кажется, начинаю понимать, о чем вы говорите», — протянул Азаревич, разглядывая Любезникова, походившего теперь на обтянутую бечевкой вареную колбасу, висящую на крюке под потолком в лавке колбасника. «Василий, повернитесь-ка!» — Шипов развернул молодого человека и хлопнул его по спине. «Видите, сзади приклепана большая стальная проушина. Это одна из частей нашего главного секрета». Полутов взял со стола смотанную в кольцо толстую веревку, один конец которой был сплетен в висельную петлю. «Вот, взгляните», — сказал он, показывая этот снаряд Азаревичу. «Петля на вид самая настоящая, с 9 витками в узле, все как следует. Однако в ней есть маленькая хитрость. В узле спрятан и надежно закреплен длинный толстый крюк. Вот он выглядывает, видите?» Когда Наталье Николаевне придет время играть свою последнюю сцену, в которой ее Лиза в отчаянии от предательства Германа решает свести счеты с жизнью, она засунет в петлю голову, а затем, делая вид, что затягивает на шее узел, проденет крюк в проушину. Полутов вручил скрученный конец веревки рослому Шипову, а сам ловко набросил на шею Васеньки свесившуюся петлю. Потом он вставил стальной рог крюка в круглое отверстие, просверленное в закрепленной на ременном корсете широкой железной пластине. «Теперь можно играть свою роль, ничего не опасаясь», — успокоил Лазаревича Полутов. «Веревка с крюком крепко держит через проушину корсет, по которому равномерно распределен вес тела. Узел петли при этом закреплен и затянуться не может». «Веревка, крюк, проушина, корсет!» — Шипов оттеснил плечом Полутова. «И вуаля! Дело сделано! Публика в обмороке, спектакль у всех на устах и на первых страницах всех газет! Ну, как вам?» «Впечатляет», — оценил Азаревич. «И кто же это придумал такую штуку?» «Ну так известно кто!» — прогудел из-за спины Любезникова довольный Шипов, подергивая вверх-вниз конец веревки, который он держал в кулаке. Азаревич сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, прислушиваясь, как колотится его сердце. «Иван Дмитриевич, вы просто гений!» — донесся из глубины комнаты серебристый голос Славиной. «Ну что вы, что вы!» — картинно засмущался Шипов. «Я не один все же старался. А мысль-то неплоха оказалась, правда?» «Вечно вы, Шипов, все в авангарде скачете. Я! Глядите, не споткнитесь!» Полутов выпрямился, потирая замотанную лоскутом ткани кисть руки. «А что же мне, в арьергарде плестись, вас прикрывая? Невелика ли честь? По этому делу из нас двоих я точно не главный». «А кто же, по-вашему?» «Да уж вам вернее знать, Мотенька». «Шипов, вы просто невыносимы! Подите к дьяволу с вашими намеками!» Авангард. Передовой отряд в сухопутной армии и на флоте, выполняющий боевое охранение основных сил при их передвижении на театре военных действий. Арьергард — войска прикрытия, выполняющие тыловую охрану основных сил. Полутов бросил на пол ножницы, которые держал в руке, и отошел к окну. Шипов пожал плечами, снял с Васеньки петлю и бросил ее под стол. «Да, впечатляюще», — повторил Азаревич, взглянув вслед Полутову и похлопал Любезникова по плечу. «Держись, брат, тебе зачтется». Васенька в ответ только состроил физиономию висельника, закатив глаза и вывалив изо рта наружу язык. «Вы бы так на сцене играли», — иронично скривила губы Славина. Она уже выдернула из кресла оставленные там мужчинами иголки и с чашкой в руках устроилась в нем поудобнее, по-детски поджав под себя ноги и бросив на ковре бархатные изумрудного цвета туфли. Любезников в ответ только поклонился, насколько это позволяло сделать его экипировка. Он давно уже привык к шпилькам Славины в свой адрес и, видимо, считал их привилегией всякой красивой женщины. Федоров оторвался от своего чертежа и посмотрел на девушку. «Екатерина Павловна, вы так красиво освещены, что я непременно должен сделать эскиз». Он потянулся за чистым листом. «Вдобавок, меня уже порядком утомили эти упражнения в черчении». «Только не заставляйте меня снова час сидеть на месте, словно изваяние», — ответила Славина. «И держать эту чашку, пока рука не отвалится прочь. Нет, это невозможно. Стоило вам сказать даже слово об этом, как у меня сразу же заныли ноги. Васенька, достаньте, пожалуйста, из буфета коробку со сластями». Любезников, который в этот момент прилагал неимоверные усилия, пытаясь выпутаться из своей сбруи, недовольно хмыкнул. «Не беспокойтесь, Екатерина Павловна», — опередил его Шипов. «Я лучше управлюсь. Где тут подношение поклонников?» Он настежь распахнул дверцы буфета, прищурившись, окинул его внутренности внимательным взглядом, потом, издав победный клич, вытащил большую алую коробку с потрепанным розовым бантом и торжественно преподнес свою добычу девушке. «Вы так вовремя пришли, Петр Александрович», — проворковала Славина. «Не знаю, что бы я делала, выслушивая внизу бесконечные причитания Порфирия Ивановича. А тут...» — она с улыбкой взглянула на Шипова — «конфеты подают, кофе еще горячий, комната натоплена». «Да-с, решительно надо было взбаламутить это болотце и сломать декорации. Они бы все равно не скрасили нашу бедную Наталью Николаевну». «О, жестокая!» — сукоризный покачал головой Шипов, присаживаясь рядом с креслом девушки на ковер и доставая из коробки конфету. В этот момент он был похож на ребенка, открывающего подарки под рождественской елкой. «Как это по-женски? Даже слишком!» «По-женски не бывает слишком, Шерами», — улыбнулась Екатерина Павловна. «Мотенька, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ну, будет вам уже дуться. Угощайтесь конфетами. В Рождество все равно будет перед премьерой суета. Так давайте сейчас просто уютно посидим и поболтаем. Васенька, будьте любезны, сварите нам еще кофе». Любезников, свалив все свое облачение на подоконник, успел лишь натянуть брюки, вздохнул и взял со стола кофейник.